Однажды ранним утром. Весна пришла и ушла, лето было в разгаре. Настало утро завтрака, церемониального завтрака. Блюда, приготовляемые в честь Титуса, которому сегодня исполняется год, величаво скапливаются на столе в северном конце трапезной. Столы и скамейки слуг убраны, холодный каменный простор расстилается к югу, не нарушаемый ничем, кроме уменьшающихся в перспективе колонн по обе стороны зала. Это та самая зала, в которой граф каждое утро в 8 отправляет в рот несколько кусочков поджаренного хлеба, зала, где буйно теснятся на потолках шелушащиеся херувимы, тучи и трубы, где по высоким стенам стекает струйками влага, где под ногами вздыхают каменные плиты полов. На северной оконечности этого прохладного простора дымится, словно в нее налит огонь, золотая посуда груанов, украшая собою сверкающую черноту длинного стола. Голубовато поблескивает столовое серебро, салфетки, свернутые в виде голубков, выделяются на общем фоне своей белизной и кажутся висящими в воздухе. Огромная зала пуста. Единственное, что слышится в ней, это звук падения дождевых капель с темного пятна на пещерном потолке. Ранним-ранним утром прошел дождь, и теперь по огражденной колоннами длинной каменной аллее растеклась небольшая лужица, тускло отражающая неровный кусок неба, на котором в лоне заплесневелого облака расположилась поблекшая компания дремлющих херувимов. За это-то облако, потемневшее от подлинного дождя, и цепляются неторопливые капли, с него они падают через равные промежутки, летя в полумраке к блеску воды внизу. Свелтер только что удалился отсюда в свою парную обитель после того, как в последний раз окинул профессиональным взглядом накрытый к завтраку стол. Свелтер доволен своей работой, и когда он подходит к кухне, подобие удовлетворения искривляет его жирные губы. До зари остается еще 2 часа. Прежде чем пинком растворить дверь главной кухни, он медлит, прижав ухо к филенкам. Он рассчитывает услышать голос одного из своих поварят, любого, неважно которого, ибо он приказал всем им помалкивать до его возвращения. Вся обряженная в кухонную форму мелюзга стоит, построенная в 2 ряда, но так и есть. 2 поварят припираются тоненьким повизгивающим шепотком. На Свелтере его лучшая униформа, одеяние необычайной пышности, высокий колпак и тужурка из девственно чистого шелка. Согнувшись вдвое, он на малую часть дюйма приотворяет дверь и приникает к щелочке глаза. Пока он склоняется, мерцающие складки шелка на его животе шипят и шепчутся, словно голос далеких гибельных вод или некоторой грандиозной нездешней призрачной кошки с шелестом втягивающей воздух. Глаз Свелтера, сползающий по филенке, напоминает нечто отдельное, самостоятельное, не имеющее никакой нужды во влачащейся за ним толстой башке, да если на то пошло и в прочих горообразных массах, волнами, нисходящих к промежности и к мягким стволоподобным ногам. Он такой живой, этот быстрый, точно гадюка, глаз, он весь в прожилках, будто мраморный, в красных спиральках шарик. На что ему скопление, облегающее его неповоротливой плоти, медлительные тылы, свисающие позади, пока он вращается между одутловатых, только мешающих ему комьев мяса, подобные стеклянному глобусу или куску охренного льда. Достигнув кромки двери, глаз впивается в 2 ряда худых поварят, точно кальмар, всасывающий и поглощающий некую длинную глубоководную тварь, и пока мисс глаз втягивает всех их в себя, сознание власти над ними похотливо растекается по телу Свелтера, покрывая его упоительной гусиной кожей. Да, он увидел и услышал 2 визгливо-шепотливых юнцов, которые уже грозят друг другу ободранными кулачками. Они ослушались его. Свелтер потирает одну, ставшую вдруг горячей и влажной ладонь, а другую, такую же, проводя языком по губам, глаз следит за ними, за мухобрехом и клокотрясом. Что ж, подойдут и эти, отлично подойдут. Так вы, стало быть, недовольны друг другом, не правда ли? Мелкие навозные мухи. Как мило. Ладно, спасибо и на том, что избавили меня от необходимости выдумывать причину, которая позволит примерно наказать всю свору ваших нелепых маленьких собратьев. Главный повар распахивает дверь, сдвоенный ряд замирает. Он приближается к ним, вытирая ладони о шелковые ягодицы. Он нависает над этой мелкотой, будто покрытый грозными тучами свод небес. «Мухобрех», — произносит он, и имя выползает из его рта, как бы волокомое сквозь густую осоку. «Тут для тебя найдется местечко, мухобрех. В густой тени моего брюха, да тащи сюда и своего лохматого приятеля. Не удивлюсь, коли отыщется местечко и для него». Мальчишки подползают к повару, глаза их распахнуты, зубы клацают. «Вы, стало быть, беседовали, не так ли? Балабонили, даже быстрее, чем стучат ваши зубы. Я не ошибся, нет? Тогда поближе, поближе. Мне неприятна мысль о том, что придется тянуть к вам руки. Вы же не хотите причинить мне неудобства, верно? Прав ли я, говоря, что вы не хотите причинить мне неудобства, а, юный господин Мухобрех, господин Клокотряс?» Выслушиванием ответа он не затрудняется, но зевает, бесстыдно являя взором мальчишек, такие укромности, в сравнении с которыми и полная нагота показалась бы исчищенным творением модистки. И едва ли зевок завершается, две руки Свелтера без намека на предупреждение одновременно взвиваются, и он, сцапав несчастных отроков за уши, вздергивает обоих в воздух. Что бы он учинил с ними дальше, остается неизвестным, ибо в тот самый миг, как Свелтер подносит поварят к своей пасти, в чадном воздухе начинает нестройно тренькать колокол. Слышать его кому бы то ни было доводится редко, поскольку веревка, с которой он свисает, уходит в потолочную дыру великой кухни, скрытно вьется среди стропил, сворачивая туда и сюда, в темных, пропахших пылью пространствах, что тянутся меж потолков первого этажа и дощатых полов второго, обросшая множеством узлов, она, наконец, выползает на свет из стены в спальне лорда Сепулькревия. Очень редко случается, чтобы его светлость посетила желание побеседовать с главным поваром, так что с колокола, мотающегося сейчас над головами поварят, летит во все стороны пыль, прижившаяся на нем в четыре последних времени года. При первом железном ударе подзабытого колокола Свелтер меняется в лице. Злорадные, самодовольные складки жира на нем ложатся по-новому, так что каждая его пора источает подобострастие. Но лишь на миг оно остается таким, железный лязг терзает слух Свелтера, и, уронив мухобреха с клокотрясом на пол, он вылетает из кухонной залы, и плоские ступни его плюхают по каменным плитам точно шмотья овсянки. Не замедляя движения отечных ног, но лишь разводя, словно плывущий брасом руками тех, кто попадается ему на пути, Свелтер спешит к спальне лорда Сепулькревия, и по мере приближения к священной двери на лбу его и щеках выступает все больше пота. Прежде чем постучать, он отирает пот рукавом, затем припадает ухом к двери. Ничего не слышно. Он поднимает руку и с силой бьет в дверь кончиками согнутых пальцев. Поступает он так, потому что по опыту знает. Сколько ни колоти костяшками, ничего слышно не будет. Слишком уж глубоко залегают его кости под мякотью. Раздается, как он наполовину и ожидал, негромкое «плюп». Приходится, хоть и неохота, прибегнуть к испытанному средству, выудить из кармана монету и робко стукнуть ею по доскам двери. К ужасу своему, вместо неторопливого, печального и властного голоса хозяина, велящего ему войти, он слышит совиное уханье. Переждав несколько мгновений, ему приходится вновь промокнуть лицо, поскольку услышанный им меланхолический вопль бросил его в дрожь, Свелтер опять ударяет монетой в дверь. На этот раз сомнений не остается. Высокое тягучее уханье, раздающееся в ответ на удар, содержит в себе приказание войти. Свелтер озирается, поворачивая голову туда и сюда, и совсем уж собирается удариться в бегство, ибо страх обратил его телеса в холодный студень, когда в тенях за его спиной раздается размеренное хрк-хрк-хрк коленных суставов приближающегося флея. Следом доносится и другой звук, кто-то бежит, неловко, стремительно. Близясь, этот звук заглушает коленное стаккато флея. Мгновение спустя Свелтер как раз оборачивается, тени расступаются, пропуская знойный, яро-пылающий багрец платья бегущей фуксии. Ладонью вмиг падает на ручку двери, и девочка, ни секунды не помедлив, не удостоив Свелтера взглядом, открывает ее. Повар, в котором бурлят разнообразные чувства, уподобим их компании червей, сражающихся за право обладания брюхом издохшего вала, заглядывает через плечо Фуксии. Вторичному, хоть и настоятельному побуждению последить за приближающимся Флеем, удается проявить себя не раньше, чем он отшатывается от увиденного. Оторвав взгляд от разыгрывающегося перед ним действа, Свелтер успевает немного сдвинуть тулово вправо и тем преградить путь своему тощему недругу, ибо Флей уже приблизился к нему вплотную. Ненависть Свелтера к слуге лорда Сепулькревия назрела точно гнойник, и теперь его угрызает только одно желание — раз и навсегда вышибить дух из этой бесплотной твари, которая в день крещения обезобразила рубцами его лицо. Флею, обнаружившему перед собой выгнутую куполом спину и необъятный зад главного повара, не терпится увидеть хозяина, вызвавшего его звоном колокола. Он пребывает сейчас не в том настроении, чтобы мириться с помехами или пугаться возникшей перед ним белой туши, и хотя он не знает покоя в течение многих уже долгих холодных ночей, ибо вполне проник в намерение повара покончить с ним, Флеем, во сне, теперь, столкнувшись с телесным воплощением своего ночного кошмара, он проявляет твердость, достойную железного дерева. И, вытянув шею так, что темная, мрачная, костистая голова его выдвигается, точно у черепахи, вперед, что-то шипит сквозь серовато-желтые зубы. Глаза Свелтера встречаются с глазами врага. Никогда еще не изливали четыре хрящевидных шара столь адской, столь пагубной злобы. Когда бы некое волшебство далеко-далеко унесло по темному коридору кожу, мясо и кости главного повара и таковые же господина Флея, оставив только четыре глаза висеть на воздухе у двери графа, они наверняка налились бы кровью, уподобясь оттенкам Марсу, накалились бы до красна, задымились, прорвались пламенем столь неистово ненависть, кипящая в них, и, вспыхнув, закружили бы одни в круг других по все сужающимся орбитам все быстрее и быстрее, пока не слились бы в воспаленный яростный шар и не унеслись четыре в одном, оставляя в холодных серых проходах кровавый след и с завыванием пролетев под несчастными арками по бесконечным коридорам Гармингаста, не отыскали бы вновь незрячие тела свои и не ворвались в ошалелые глазницы. На миг враги застывают, ибо Флей еще не успел пополнить воздухом опустошенную шипением грудь. Затем, охваченный нетерпением добраться, наконец, до хозяина, он снизу вверх резко бьет острым, как заноза, коленом, в похожее на обвислый воздушный шар пузо повара. Свелтер, лицо которого съеживается от боли и бледнеет настолько, что ворот его отбеленной униформы приобретает в сравнении серый оттенок, возносит точно клешню огромную руку, меж тем как тело его, жаждая облегчения, непроизвольно складывается пополам. Когда же он выпрямляется, и когда Флей пытается плечом вперед протолкнуться мимо него в дверь, оба леденеют от крика, еще более страшного, чем прежде, протяжного, скорбного вопля смертоносного сыча и от голоса Фуксии, которая, одолевая слезы и страх, восклицает: «Отец! Отец, молчи, тебе станет лучше, я позабочусь о тебе. Посмотри на меня, отец, ну посмотри же. Я знаю, что тебе нужно, потому что я знаю, я отведу тебя туда, как стемнеет, и тебе полегчает. Ты только посмотри на меня, отец, посмотри на меня». Но граф на нее не смотрит. Граф, подобравшись, втянув голову в плечи, сидит посередине широкой резной полки камина. Под ним, вцепившись в полку трясущимися руками, наклонясь к нему, стоит Фуксия. Сильная спина ее выгнута, голова откинута назад, шея напряжена, и все же она не смеет прикоснуться к отцу. Годы скупости чувств, лежащие позади, холод взаимной сдержанности, всегда сквозивший в их отношениях, даже теперь разделяют отца и дочь подобно стене. Еще недавно казалось, что она начала разрушаться, что замороженная их любовь стала оттаивать, просачиваясь сквозь разломы, но теперь, когда любовь эта нужнее всего, когда и ощущается она сильнее, чем прежде, стена смыкается вновь, и Фуксия не смеет прикоснуться к отцу. Не смеет она и признаться себе, что отец обезумел. Граф не отвечает, и Фуксия, упав на колени, раздражается плачем, но плачем без слез. Тело ее вздымается и опадает под сидящим на корточках лордом Сепулькревием, каркающие звуки рвутся из горла, но облегчение, даруемое слезами, не даруется ей. только сухая боль. И в долгие эти мгновения Фуксия становится старше, гораздо старше, чем способны представить себе многие мужчины и женщины. Флей, сжав кулаки, входит в комнату, волосы на скудном теле его стоят дыбом, обратясь как бы в крохотные проводки. Что-то сломалось в нем. Неколебимая верность дому Груанов и его светлости борется в старом слуге с ужасом того, что он видит. Нечто похожее, должно быть, произошло и со Свелтером. Ибо пока он и Флей смотрят на графа, лица их выражают одно и то же чувство, хоть и переведенное, так сказать, на разные языки. Его светлость одет во все черное. Длинные белые кисти рук его чуть изгибаются вовнутрь, свисая с подпирающих подбородок колен, между которыми зажаты запястья. Но холод, до мозга костей, пробирающий всех, кто глядит на него, порождается глазами графа, теперь округлившимися совсем. Улыбка, игравшая на губах лорда Груана, когда он сидел с Фуксией в сосновом лесу, исчезла, будто и не было ее никогда. Рот его никакого выражения не имеет. Внезапно из этого рта исходит голос. «Очень тихий. Повар. Ваша светлость!» Дрожа отзывается Свелтер. «Сколько у тебя мышеловок в великой кухне?» Глаза Свелтера начинают метаться вправо, влево, рот открывается, но повар не издает ни звука. «Ну же, повар, ты должен знать, сколько мышеловок ставится каждую ночь, или ты стал небрежен?» «Господин», — выдавливает Свелтер, — «в великой кухне мышеловок должно быть 40. 40 мышеловок, ваша милостивая светлость». «А много ли мышей нашли в них сегодня в 5 утра? Отвечай же». «Все они были заполнены, ваша светлость. Все, кроме одной. Их уже отдали котам?» Котам, ваша...» «Я спросил, их уже отдали котам?» — печально повторяет лорд Сепулькревий. «Пока еще нет», — отвечает повар. «Пока еще нет». «Ну так принеси мне одну, принеси одну пожирнее, немедленно». «Чего ты ждешь, господин повар? Чего ждешь?» Влажные губы Свелтера шевелятся. «Пожирнее», — произносит он. «Да, господин мой, одну пожирнее». Как только он удаляется, голос звучит снова. «Немного сучьев, господин Флей. Немного сучьев и поскорее. Сучьев самой разной длины, ты понял? От небольших веток до маленьких и самых различных форм, Флей, самых различных, чтобы я мог изучить их по очереди и понять, какие годны для строительства, ибо не след мне ударять лицом в грязь перед другими, хоть все мы не бог весь какие работники. Поторопись же, господин Флей». Флей поднимает глаза. Долго смотреть на своего столь изменившегося господина ему не по силам. Но теперь он снова поднимает глаза. Хозяйское лицо кажется ему незнакомым. Рта на этом лице могло бы не быть и вовсе. Изящный орлиный нос выглядит затвердевшим, а в каждом круглом, как блюдце, глазу сквозит небо с безучастной луной. Внезапным неловким рывком Флей поднимает Фуксию с пола, забрасывает на плечо и, развернувшись, устремляется к двери. Скоро он уже ковыляет по коридорам. «Я должна вернуться, должна!» — задыхается Фуксия. Флей лишь всхрапывает и топает дальше. Поначалу Фуксия пытается вырваться, но сил у нее не осталось, все отняла ужасная сцена, и девочка затихает на плече Флея, не выяснив даже, куда он ее несет. Да Флей сам того не знает. Они достигают восточного дворика, выходят под свет раннего утра, и тут Фуксия поднимает голову. «Флей», — говорит она, — «мы должны сейчас же найти доктора Прюна. Отпусти меня, я пойду сама, я могу. Спасибо тебе, Флей, но только немедли, только немедли. Отпусти меня». Флей снимает ее с плеча, она опускается на землю. Фуксии попался на глаза стоящий на краю двора дом доктора. И теперь девочка не понимает, как это она раньше о нем не подумала. Припустившись бегом, Фуксия подлетает к парадной двери доктора и колотит в нее дверным молотком. Солнце уже встает над болотами, высвечивая длинный водосток и свес докторского дома. А когда Фуксия вновь принимается лупить по двери, зацепляет и странную голову Прюнсквалора, сонно выставившуюся в высокое окно. Что творится в тени под ним, он видеть не может, и потому кричит: «Во имя всяческой сдержанности и всех, кто вкушает сон, оставьте вы в покое мой молоток. Что там у вас приключилось? Не слышу ответа. Что, повторяю, приключилось? Чума, что ли, пала на Гормингаст? Или кому-то потребовались хирургические щипцы? Полночная чесотка вернулась? Или просто кто-то помер? Что, пациент буйствует? Он толстый или тощий, пьян или всего-навсего спятил? Он... Тут доктор зевает, и Фуксии удается, наконец, вставить слово. Да, о да, скорее, доктор Прюн. Я вам все расскажу. О, прошу вас, я все расскажу вам. Высокий голос по ту сторону подоконника вскрикивает «Фуксия!», как бы обращаясь к самому себе. «Фуксия!» Окно с треском опускается. Флей бежит к девочке, но еще не успевает достичь ее, когда дверь отворяется, и перед ними предстает одетый в расшитую цветами пижаму доктор Прюнсквалор. Взяв Фуксию за руку и кивком попросив Флея следовать за ними, доктор торопливо семенит в направлении гостиной. «Присядьте, присядьте, безумица моя!» — восклицает Прюнсквалор. — Что за дьявольщина стряслась? — Расскажите старику Прюнсквалору все по порядку. — Отец, — говорит Фуксия и, наконец, заливается слезами. — Отцу очень плохо, доктор Прюн, очень, очень плохо. — Ах, доктор Прюн, он стал черным сычом. Помогите ему, доктор, помогите. Доктор не отвечает. Он резко поворачивает розовое, чрезвычайно чувствительное, умное лицо к Флею, и тот кивает, делая шаг вперед, о чем свидетельствует хруст коленей. «Сыч», — сообщает он, — «мышку хочет». И Сучков на камине ухает. Его светлость рехнулся. «Нет», — восклицает Фукси, — «он болен, доктор Прюн, болен, вот и все. Его библиотека сгорела, его чудная библиотека, и он заболел. Но он не безумен. Он разговаривает так спокойно. Ах, доктор Прюн, что вы собираетесь делать?» «Он у себя?» — спрашивает доктор. Кажется, что теперь говорит уже совсем другой человек. Фуксия, роняя слезы, кивает. «Ждите здесь», — негромко приказывает доктор, исчезая с последним словом, и через несколько секунд, возвращаясь в лимонно-зеленом халате, в лимонно-зеленых под пару ему туфлях и с саквояжем в руке. «Фуксия, дорогая, пришлите-ка мне стирпайка в комнату вашего отца. Юноша расторопен и может помочь. Флей, возвращайтесь к своим обязанностям. Как вам известно, сегодня завтрак. Ну-с, цыганочка, смерть или слава?» И доктор, испустив самое высокое свое и самое безответственное ржание, исчезает в проеме двери.